самая холодная из женщин. Когда Майер пришла ко мне молчаливее прежнего, я не удивился. Все как обычно. Сперва непринятие, потом бегают за мной как собачонки. Я привык, что ни одна не может устоять перед моим льдом. Рано или поздно воспламениться. Волшебница знала, что я здоров, и сиделка мне ни к чему. Значит, пришла она, чтобы объявить, настал день, которого я ждал, из-за чего не улетал. Мой вихрь осторожно обвился вокруг шеи Майер, запутался в ее волосах, легко нырнул за вырез платья. Моя вольность девушку не смутила, как раньше. Лишь глаза приобрели неопределенность и притягательность, а губы сложились в слова. «Не так, как у людей». Мне не потребовалось ее слов. Я склонился, чтобы выполнить давно задуманное. Ее губы и кожа, и волосы, Майер. Все было свежо, нежно и душисто. Глаза не обманывали меня. Девчонка была настоящая, вся. Майер не думала замерзать. Пылала и искрилась в моих руках. Случалось кому-нибудь из вас попадать в водоворот снежной лавины? Приходилось ли стоять на многометровом льду, который вдруг начинает под вами ломаться и расходиться? Что-то отдаленно схожее чувствовал я, когда в моих ледяных руках пылала Майер. Ничего опасного не таили неистовство снежной бури и западня льдов для хозяина крайних пределов. Но оказаться с девчонкой в гуще неукротимой стихии или под толщей ледяной воды было так необычно, остро и здорово. Дух захватывал от могущества и страсти обычно мертвенно-спокойной природы. «Какой ты горячий!» – выдохнула усталая и счастливая Майер, без страха устраивая свою голову на моем плече. «Звучит как оскорбление, хе!» Усмехнулся я, обнимая ее. Девчонка засмеялась. «Чтобы похвалить тебя, нужно сказать, что я мерзну в твоих объятиях?» Немного вздернутый носик заставил меня улыбнуться, а вовсе не ее слова. «Ты самая холодная женщина, Майер, как луч света, отраженный льдом и инеем. Но как он и ты, скроешься, спрячешься, уйдешь. У тебя свой путь, у меня свой». Волшебнице начали слипаться глаза, но она успела буркнуть своим нечеловеческим безжизненным голосом. «Если замерзну, не буди». «Да ну тебе, Майер, все тебе шуточки». Как и прежним моим женщинам, я предварительно обстоятельно все и растолковал. Но у девчонки все просто. «Раз так, стану льдом, ничего не поделаешь». «Знаешь что?» Я вышел из себя. «Что?» Майер уставил на меня свои глаза. «Все у тебя просто». «А чего усложнять? Ты можешь что-то другое предложить?» Я мог только сдвинуть брови, но девчонка нейтрализовала меня, небрежно перекинув волосы с плеч на спину и задрала свой легкомысленный нос. «Если ты ледяной, боишься?» Насмехается. Я обнял ее, прижался лбом к ее лбу. «Майер, неужели не понимаешь?» Та лишь счастливо вздохнула, рукой просеивая мои волосы. «Нет, эта волшебница совсем берегов не видит, позволяет себе с ледяным принцем любую вольность. В глаза прямо смотрит, спорит вечно, голос подымает. Я люблю тебя». Сказала своим прекрасным безжизненным голоском она так, словно это само собой разумелось, и нечего ее путать всякими глупостями. «Ведьма ты!» «Да!» Почти выкрикнула восторженно Майер, а я от неожиданности дернулся и рассвирепел на глупую выходку. Девчонка залилась смехом. «Тоже мне колокольчик!» Вот так роли и поменялись. Спала она, а я следил, чтобы ненароком не заиндивела. С ней ни в чем нельзя быть уверенным. Если что, применю защитное заклинание, и пусть боги проклянут меня за нарушение законов. Но, Майер, я в обиду не дам. Пусть посмеют мне помешать.